Возлюбленные Господом, братья и сестры, слава Богу, что великий Бог продолжает свое служение, освящение для нас с вами в этой поместной церкви. Слава Ему! Итак, для нашего общего назидания, что подарил нам Господь сегодня, мы прослушаем. Но будем, братья и сестры, дорожить временем, которое Господь подарил нам для этого служения. Будем дорожить временем. Эти дни, на которые Господь назначил вот побыть и нам здесь, они быстро пройдут. И останутся только воспоминания. Для нашего общего назидания мы сейчас прочитаем Священное Писание. Бытие, 2 глава, с 8 стиха читаем. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, братья и сестры, что Господь насадил дерева, хорошие дерева, от которых можно вкушать. И одно дерево – познание добра и зла. Сам его насадил. И сам говорит нашим прародителям: только смотрите, не ешьте от него. Интересно, но как же? Бывало ли у нас с вами, когда мы на дачах или в огороде садили что-то посадить для того, чтобы не есть? Ведь сажаем то, чтобы поесть, да? Ну а почему же здесь, вот в Божьем плане так предначертано, что не вкушайте от него? И в день, в который вкусите, смертью умрете. А зачем же, братья и сестры, зачем же тогда его это дерево? А? Ага. Значит, это дерево посаженное, и сказано, что вот так поступайте, от всех дерев кушайте, от этого нет. И этим самым Господь только через это дерево может узнать, будут ли они повиноваться Богу или не будут. Вот для этой цели. А иначе, вот если все дерева хорошие поставить, и они бы вкушали, ну как узнать, они будут повиноваться или нет? И когда Господь вот так сделал, и что обнаружилось? Они выполнили то, что говорил Господь? Не выполнили. Нет. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Ну и много беды через это непослушание, через эту непокорность. Это было с нашими прародителями, да? А вот теперь второе место. Читаем книга Судей во второй главе с 21 стиха. Здесь речь идет уже не Адам и Ева, а народ израильский. И что там делает Господь? «И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля». Смотрите, там ввел их в землю, и там народы населяют. И Господь изгонял их, истреблял. А вот всех не истребил. Всех не истребил Господь. И оставил там народы. А для чего? Чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним. А заповедь какая была? «Смотри, не вступай в союз с жителями сей земли, чтобы они не сделались вам сетью». «Смотри», народу израильскому говорит, вот, «не вступайте в союз с ними». Прародителям сказал: «Не ешьте в тот день, в который вкусите смерть и умрете, не ешьте, не прикасайтесь». А им говорит: «Смотри, не вступай в союз с жителями всей земли». Опять предупреждение, да? И знаем, что наши прародители не устояли. Не устояли, и они вкушали, нарушили. А здесь вот как народ израильский. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. 6 народностей оставил Господь. И вот они, народ израильский, среди них живут. А заповедано: смотри, не берите дочерей их за своих сыновей, и своих дочерей не отдавайте. Вот так Господь ввел их в такие обстоятельства и говорит, что поступайте вот так. А теперь читаем дальше, как они стали слушаться Господа. «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Бога, Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам». Смотрите, Бог предусматривает опасность и говорит: вы не делайте этого, не берите, не отдавайте. Ничего подобного. Люди берут и своих дочерей отдают, и впадают в непокорность пред величием Бога, в непокорность, в непослушание. И Господь уж там с ними расправлялся, наказывал их сколько. Но это было к Адаму, к Еве, это было к народу израильскому, это с ними были. И они вот так вот поступали. Но нам важно, братья и сестры, для нашего назидания почерпнуть, что-то бы лично нас касалось. Это для них было, и они не устояли. Но вот лично для нас, для прародителей вот такое обстоятельство, для народа израильского такое, шесть народностей оставил Господь, чтобы ими искушать Израиля. А вот где нам найти в Священном Писании, что лично касается нас, лично нас, лично нашей жизни, чтобы нам получить назидание и чтобы получить наставление от великого Бога. Апостол Павел говорит: «Ничего доброго не живет в плоти моей. Желание добра есть у меня, а чтобы сделать онное, того не нахожу. Хочу делать добро, принадлежит мне зло. Что хочу делать, не делаю, а что не хочу, то делаю. И если я делаю то, что не хочу, то не я уже это делаю, но живущий во мне грех». Живет в нас, братья и сестры, в нас живет грех. А сейчас мне хочется обратить внимание, что вот у народа израильского было оставлено шесть народностей. А если нам с вами посмотреть в Священное Писание, а сколько же народностей живет в нас? В нас лично, в каждом, сколько живет народностей? Оставлены, не искоренены, не изгнаны, как мы прочитали, но живущий во мне грех живет там. А теперь я сейчас буду читать, сколько в нас в каждом живет народностей, а вы считайте. А я буду читать, а вы считайте, сколько их живет в нас. Послание к Галатам, 5 глава, с 19 стиха. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Сколько, братья? 18, да? А? Нет. Их здесь описывается 18. И тому подобное, да преподобных сколько? И все они живут, братья и сестры, где? В нас живут. Иногда удивляемся, ну как же у меня получается? Я вот хочу вот так, чтобы было вот так, а у меня не получается. Вот опять повторяется, братья и сестры, удивляемся, откуда же это? А они в нас живут. В нас живут. И настроены они все против нас. Все. И как мы читаем в Священном Писании такие слова: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Борьба идет. Борьба. Они не то, что там пребывают и молчат. Они действуют. И как в народе израильском было заповедано Господом, смотри, не вступай в союз с жителями сей земли. Не вступай, братья и сестры. А вот эти народности, которые пребывают в нас, и если хоть с одной народностью в союз вступи, и вся жизнь будет испорчена. Вот с такой народностью заключи союз, прелюбодеяние. Вступи в союз, и вся жизнь будет испорчена. И другие также качества, с любым. Вот есть даже зависть, Подружись вот с этим народностью, с завистью. Как одна сестра пошла наведать одну семью, а они живут уж больно богато. И мебель там пышная, и все. Все дорогое, все богатое. И она походила по горницам ихим, просмотрела, а потом после говорит, 3 ночи не могла уснуть. Ведь надо же, столько у них всего. Зависть-то чего делает? И сна лишила на 3 ночи. Вот так заключать союз с этими народностями. Поэтому, дорогие братья и сестры, ныне Господь открывает нам с вами глубину этой истины, что сколько в нас пребывает недолжного, сколько. И апостол Павел сказал, что ничего не живет доброго в плоти моей, а потом говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто избавит? То есть нуждается в избавителе. И Господь знает, братья и сестры, состав наш, и знает, как нам трудно, знает, как нам тяжело идти по этому жизненному пути, и знает, что нужна нам помощь с вами. И что Господь делает? Вселяется Духом Святым в сердце наше. Вселяется и ведет нас. Духом Святым ведет. И помогает нам, и поддерживает, и укрепляет, и утешает, и ободряет, и радует. Бывает плохо что-то у нас получится. По какой причине? Что какую-то народность мы не смогли победить. И эта народность возобладала у нас. Возобладала. Не устояли. Вот такая борьба будет идти до последнего дня пребывания нашего на этой земле. Это будет борьба. Но когда происходит борьба у духа с плотью, нам с вами всегда необходимо, нужно переходить на сторону Духа Господня, чтобы одерживать победы. А если будем переходить на сторону плоти, то будем побеждены. Побеждены будем. А Господь хочет, чтобы мы были с вами победителями. И вот мы можем много вспомнить в прошедших днях нашей земной жизни, что где восставали вот эти народности, и где мы не одерживали победы, и сокрушались, и плакали, прося милости у Господа. Мы можем много вспомнить, и когда мы переходили на сторону Духа, где одерживали победы с помощью Господа, и благодарим за все Бога. Поэтому Господь открывает нам вот эту истину, чтобы мы всегда были на страже, и всегда, чтобы бодрствовали, нам Слово Божье говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Поэтому желание плоти, если будем исполнять, или жить по плоти, то что с нами будет, братья и сестры? То умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Поэтому слава Богу! И будем молиться Господу, благодарить Бога, что Господь дает нам силы жить по Духу Господню, а не по плоти. Плотские помышления – суть смерти. Слава великому Господу! Чтобы мы с вами наблюдали, когда будут какие внутренние проявления плотские, чтобы мы помнили, что это народности восстают против меня лично. И чтобы мы в это время спешили к Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу за помощью, а Он нам никогда не откажет. Никогда. Итак, пусть прославится и возвеличится наш великий и вечно благословенный Бог. А мы сейчас будем молиться. В коротких словах молитесь, но желательно, чтобы многие молились Господу, чтобы и это служение у нас было во славу великому Богу и на радость нам, Отцу, Сыну и Святому Духу, да будет вечная слава. Аминь.